На страницах Священного Писания, в согласии с волей Божьей, святой, угодной и совершенной, запечатлены характерные черты верующего. В прошлой беседе было сказано о том, что христианин представлен в Священном Писании как духовный сын или как духовный воин. Об этом сказано во втором послании апостола Павла к Тимофею, 2 глава с 1 по 4 стих. Здесь, как сыну, Дух Святой побуждает всякого верующего укрепляться в благодати Божьей. Здесь, как воину в брани против духов зла, дано указание быть добрым воином и переносить страдания. Укрепляться, переносить – неотъемлемые свойства христианской жизни. А далее, в этом же послании и в этой же главе, в стихах с 5 по 7 сказано так. «Если же кто и подвязается, не увенчается, если незаконно будет подвязаться». Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Сегодня, по милости Божьей, обратим наше внимание еще на два свойства христианской жизни. Дух Святой сопоставляет жизнь верующего с атлетом или спортсменом. В оригинале слово «атлео», переведенное на русский язык словом «подвязаться», говорит нам о христианине как о спортсмене, находящегося в соревновании. Следует заметить то, что апостол неоднократно пользуется спортивной терминологией в Священном Писании. Так, например, он говорит о христианине как о «бегущем на ристалище» 1 Коринфянам 9:24. А бегущий на ристалище испытывает большую физическую нагрузку. Путь спортсмена нелегкий. Успех его зависит от физического состояния и пути, которые ему следует преодолеть. Так и в духовной жизни. Правильному бегу на ристалище мешают преграды, которые нужно преодолевать силою Божьей. И эти преграды кроются внутри самого бегущего, а именно его плоть, или, точнее, голос плоти, и внешние преграды, а именно действия дьявола, желающего использовать бегущего для своих целей. Для достижения земных наград спортсмен с помощью определенных правил контролирует свое физическое состояние. Далее, от многого того, что является безобидным для других, для него, как спортсмена, является запретным, так и в духовной жизни. В первом послании к Коринфянам 6 главе и 12 стихе сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Как спортсмен контролирует свое физическое состояние, так и верующий должен усмирять и порабощать свое тело. 1 Коринфянам 9 глава 27 стих. «Силою Божьею, пресекая запросы голоса плоти». Но кроме этого, бегущие на ристалище должны бежать не как попало, а с осмотрительностью. А для этого нам нужна мудрость Божья, сходящая свыше. Всякая лишняя ноша препятствует правильному бегу, а поэтому и сказано: «Свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее поприще». Евреям 12 глава 1 стих. Рекорды в беге на дистанции связаны со временем. Трудно представить спортсмена, который, находясь на дистанции, вдруг решил отдохнуть, присесть, выпить чашку чаю или съесть бутерброд, а потом после краткого сна продолжать свой путь. Жаль, что иногда в духовном беге так охота иногда отдохнуть, пренебрегая временем, хотя Слово Божье нас предупреждает. Смотрите, поступайте осторожно, дорожа временем. Ефесянам 5, 15, 16. А у цели этого бега сказано так. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. 1 Коринфянам 9 глава с 24 по 25 стих. Жизнь христианина – это не только жизнь атлета или спортсмена, но также это и жизнь земледельца. Читаем. «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». 2 Тимофею 2:6. Не все знакомы с крестьянским трудом. Мы должны дать дань уважения таковым, ибо их труд тяжелый. Они работают, как говорится, в поте лица своего. Ему необходимы таковые внутренние качества, как ожидание, терпение и долготерпение. Не об этом ли говорит нам апостол Яков? Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Якова 5:7. Следует заметить, что в оригинале слово «хопос», переведенное словом «трудящийся», во втором послании к Тимофею, 2 главе и 6 стихе, а в послании к Галатам, 6 главе и 17 стихе, переведено словом «отягощение». И это так. Так вот, Слово Божие сопоставляет жизнь верующего с жизнью трудящегося земледельца. А это значит, что и в нашей духовной жизни должны быть те же характерные черты, которыми обладает и земледелец. Так, взять пример из жизни трудящегося земледельца, апостол Иаков под воздействием Святого Духа говорит. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Иакова 5:7-8. Кстати, вспомним, что свойство долготерпения – это свойство Божье, ибо Бог долготерпелив. Несмотря на тяжелую и изнурительную работу в своей жизни, земледелец испытывает радость получения драгоценного плода, ибо он для него терпит долго, как сказано. Драгоценный плод – это радость земледельца. О плодоносной жизни верующего много сказано в Священном Писании. Результаты благодати Божией в их жизни они испытывают уже сейчас, тем более испытают в будущем. Апостол Павел говорит, «Благодать его, то есть Господа, во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». 1 Коринфянам 15:10. Но есть и другой плод, как результат труда во славу Всевышнего. В то самое время, когда свидетельством верующего имеет возможность прийти к истине неверующие, когда верующий Словом Божьим утешает других, утверждает и назидает, ободряет немощных в вере, то он сам, в свою очередь, утверждается, ободряется и приобретает плод удовлетворения в своей духовной жизни. Именно на это обращает наше внимание апостол Павел в послании к римлянам 1 главе с 11 по 12 стих. Здесь сказано так. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Не следуя путем благовестия, христианин сам в себе теряет этот удивительный плод внутреннего удовлетворения. Итак, являемся ли мы атлетами, правильно бегущими на ристалище, правильно используя божественное руководство, способствующее успешному бегу, как и говорит апостол Павел? Я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. 1 Коринфянам 9 глава 26 стих. И еще. Являемся ли мы с вами тружениками, подобными долготерпеливому земледельцу? Именно к этому призывает нас святая, благая, угодная воля Божья. Аминь.